Глава 9. С интимностью супружеской четы, каковы они ни являлись, и с ощущением новизны и трепетом любовников, каковыми они были, Изабелла и Джейми готовились к обеду у Кэт. Изабелла сидела на краю своей кровати полуодетая, рассматривая черное платье для коктейлей и размышляя, подходит ли оно для визита Кэт. Джейми вышел из ванной в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Его взъерошенные волосы были мокрыми после душа. На плечах и руках блестели капельки воды. Изабелла посмотрела на него и отвела взгляд, потому что ей не хотелось, чтобы Джейми заметил, что она его рассматривает. «Рассматривает или пожирает взглядом? Какое удачное выражение», — подумала она. «Пожирать взглядом значит смотреть похотливо, и никто не захочет, чтобы его уличили в том, что он смотрит на своего любовника, как гурман, сидящий за столом, на аппетитное блюдо». Джейми подошел к туалетному столику и взял щетку. Нагнувшись, чтобы видеть себя в зеркале, он яростно приглаживал волосы, но они, как всегда, не слушались его. «Не расстраивайся», — сказала Изабелла, — «они очень мило выглядят. Твои волосы лежат так естественно. Многие женщины пошли бы на убийство ради того, чтобы у них так лежали волосы». «Да они меня раздражают», — возразил Джейми. «Иногда я подумываю сходить в то место, в Брансвилде, ну, ты знаешь, в ту парикмахерскую, и сделать стрижку ежик или вообще побрить голову. Как называется такая прическа? Кажется, под нуль?» «Ни в коем случае», — решительно воспротивилась Изабелла. «Это было бы преступлением». Он обернулся. «Но почему? Это же моя голова». Ей хотелось сказать: «Нет, это не так. Она и моя тоже». Но она одернула себя. Однако она так подумала и тут же осознала, что Джейми отдан ей лишь во временное пользование, как и все мы даны друг другу. Она выдернула нитку, торчавшую из платья для коктейлей. «Я думаю, было бы жаль, если бы тебя обрили наголо. А тебе не кажется, что бритые головы выглядят агрессивно?» «Но я ж не всерьез», — сказал он. «Как ты думаешь, не следует ли мне сделать себе татуировку?» Она засмеялась, и он тоже. И полотенце, повязанное у него на талии, упало на пол. Изабелла невольно покраснела, но встала и подошла, чтобы обнять его, прежде чем Джейми успел это сделать. Она вытерла ему этим полотенцем плечи, затем грудь. Кожа Джейми была нежной и гладкой. «Он совсем как мальчишка», — подумала она. Они оделись. Джейми сказал: «Как ты думаешь, Чарли проснется?» Она так не думала. Грейс осталась присматривать за ним. Она уютно устроилась в утренней комнате, где у Изабеллы стоял телевизор. Чарли накормили, и Изабелла считала, что теперь он проспит весь вечер, по крайней мере, до полуночи. «Сомневаюсь, что мы там пробудем так долго», — предположила она. Изабелла не стала вдаваться в причины, но Джейми и так догадался, что она имела в виду. Он начинал сомневаться, стоило ли ему принимать приглашение Кэт. Отказаться было бы невежливо, но теперь, когда это приглашение принято, у него появилось какое-то предчувствие относительно этой встречи. Он решил признаться в этом Изабелле. «Я немного нервничаю», — сказал он. «Прости, но мне как-то не по себе». Изабелла попыталась его успокоить. «Самый лучший способ справиться с былой страстью — это обращаться с ним или с ней, как со старым другом, или, может быть, родственником». Он немного подумал над этим. «Все это очень хорошо, но я чувствую себя совсем иначе, когда отправляюсь повидаться со старым другом. Это совсем другое». «Просто не беспокойся об этом», — сказала она. «Перестань думать на эту тему». Она взяла его за руку. «А почему бы нам не спуститься вниз и не выпить чего-нибудь перед уходом? Ну, скажем, джина с тоником?» «Чтобы стать храбрыми в хмелю, как голландцы?» «Да», — согласилась она, хотя должна сказать, что это выражение всегда казалось мне не слишком корректным. А голландцы храбрые? Ну, думаю, они такие же, как все. Одни смелые, другие нет. Но это не имеет отношения к самим голландцам. Тут дело в Джинни, которое они делают. Она пожала ему руку. Не позволяй, Кэт, тебя запугивать. «Зачем она нас пригласила?» — спросил он. «Зачем?» Изабелла не могла дать ответ на этот вопрос, да и не пыталась. Они спустились по лестнице и вошли в гостиную. Изабелла принялась готовить напитки, а Джейми отправился в утреннюю комнату переговорить с Грейс. Вернувшись в гостиную, он сказал: «Я собираюсь вызвать такси для Грейс, у нее начинается мигрень». Грейс была подвержена внезапным приступам мигрени, и тогда ей нужно было провести сутки в постели, чтобы приступ прошел. Изабелла перепоручила приготовление напитков Джейми, сказав: «Займись этим, а я вызову такси и помогу Грейс собраться». «Мы позвоним и откажемся от приглашения?» — спросил Джейми. В голосе его не чувствовалось разочарования. Изабелла оглянулась на него с порога, шутливо изобразив удивление. «Почему? Чарли может отправиться с нами». «А почему бы и нет?» — подумала она. «Кэт не может больше притворяться, будто Чарли не существует. Она к нему холодна, практически его не признает. Но так дальше не может продолжаться». Грейс держала таблетки от мигрени в доме. Она уже приняла одну и чувствовала себя немного лучше, но Изабелла настояла, чтобы она отправилась домой и усадила ее в такси. Потом вернулась в гостиную, и Джейми передал ей стакан. Она подняла стакан, глядя на него, потом отхлебнула. «Крепкий», — сказала она, состроив гримасу. Джейми усмехнулся. «Нам предстоит долгий вечер». Изабелла не любила крепкий джин с тоником, но сейчас ей это было необходимо. Джейми тревожили те же мысли, и когда он осушил свой стакан, то почувствовал себя увереннее перед встречей с Кэт. Однако совсем волнение не улеглось, и теперь он понял, что это сексуальное возбуждение. Он отвел взгляд от Изабеллы, словно она могла угадать его состояние по глазам. Кэт недавно переехала в квартиру на Феттес Роу, которая находилась на 4-м этаже георгианского дома, и добираться до нее нужно было по общей винтовой лестнице, соединявшей лестничные площадки, на которые выходили квартиры. Они ехали по городу в такси, и Чарли спал в своей походной кроватке. Теперь, когда они прибыли на место, и Джейми донес Чарли до квартиры Кэт, Изабелла, стоявшая за спиной у Джейми, наклонилась и взглянула на своего сына. «Как она может его не любить?» — пробормотала она. Джейми резко отреагировал, тут же спросив: «Кто? Она его не любит?» Поскольку Изабелла не затрагивала в разговорах с Джейми тему Кэт, то она ни разу не упомянула при нем о враждебности Кэт по отношению к Чарли. И у нее не было намерения делать это сейчас. Случайно вырвавшиеся у нее слова не предназначались для ушей Джейми. Но теперь поздно было отступать. Однако она сделала попытку. «Я не знаю, так ли это», — произнесла она извиняющимся тоном. «Я просто что-то чувствую в ее поведении, но, быть может, мне не следует делать такие далеко идущие выводы и говорить, что она его не любит». Джейми нахмурился. Он бросил взгляд на лестничный пролет. «Знаешь, мы могли бы вернуться домой», — предложил он, понизив голос. «У нас идеальный предлог — это Чарли. Младенцы плохо сочетаются с вечеринками». Изабелле показалось, что он разгневался, и это ее удивило. Обычно он был очень доброжелателен, но сейчас, по-видимому, рассердился. «Конечно, он же отец», — напомнила она себе, «а любого родителя, особенно новоиспеченного, обижает мысль, что кому-то может не нравиться его ребенок. Наши дети идеальны, особенно когда они только появились на свет и еще не показали себя». Однако слово было сказано, и, возможно, Кэт услышала, как хлопнула входная дверь и как они поднимались по лестнице. Изабелла представила себе такую картину. Они крадутся к выходу, а Кэт открывает дверь и видит их удаляющиеся затылки. У хозяйки вполне мог появиться повод для раздумий. А чего это гости решили удалиться, даже не дойдя до двери? Однако станет ли Кэт раздумывать над этим? Изабелла решила, что не станет. Честно говоря, она и сама не стала бы строить предположения в подобном случае, ведь мы редко склонны винить в случившемся себя. Дверь открыла высокая, стройная, молодая женщина. Она сначала посмотрела на Изабеллу, потом перевела взгляд на Джейми. И тут ее взгляд задержался. Изабелла посмотрела на Джейми. Если он сначала и встретился с молодой женщиной взглядом, то сейчас смотрел в сторону. «Наши глаза нас выдают», — подумала Изабелла. «Их притягивает красивое, привлекательное. Порой их отводят в сторону, а порой они вспыхивают, выражая огромную гамму эмоций». Джейми был раздражен, даже разгневан. «Не успели мы прибыть», — подумала Изабелла, — «а вечер уже не задался». Молодая женщина жестом пригласила их войти. «Я Клодия», — представилась она. «Мы с Кэт вместе снимаем квартиру». «Конечно», — сказала Изабелла, которая слышала, что Кэт нашла себе соседку по квартире, когда переехала на Феттес-Роу, однако ничего не знала о ней, кроме того, что она приехала из Сент-Эндрюса. Это приморский город-курорт в Шотландии. Там находится известное поле для игры в гольф. И что она играет в гольф. Впрочем, почти все в Сент-Эндрюсе играли в гольф. Эта информация исходила от Эдди, видевшего Клодию, когда она приходила в магазинчик деликатесов. Он кривил губы, произнося слово «гольф». Изабелла укоряла его за это. «Вам может не нравиться гольф, но другие балдеют, ударяя по маленькому белому мячику», — сказал он. «Просто с ума сойти». «У каждого из нас есть какое-то хобби», — продолжала она. Ей хотелось спросить Эдди, как он проводит свободное время, но она не решалась. Эдди стал теперь увереннее в себе, но в нем по-прежнему чувствовались хрупкость и уязвимость. И все же он не должен отпускать презрительное замечание в адрес игроков в гольф и оставаться безнаказанным. Она спросила: «А что делаете вы, Эдди, в свободное время? Чем занимаетесь?» Вопрос застал его врасплох. Он взглянул на Изабеллу с опаской. «Я?» «Да, вы», — кивнула Изабелла. «Я?» «Прохлаждаюсь». Она засмеялась и тут же пожалела об этом, так как у него сразу же вытянулось лицо. Он все еще очень раним. То, что с ним случилось когда-то, об этом знала только Кэт, сломало его. Изабелла поспешно дотронулась до его руки. Он отпрянул. «Простите», — сказала она. «Я не хотела быть невежливой. Просто это слово «прохлаждаться», оно не особенно много нам говорит. Может быть, вы...» Ей пришла в голову нелепая мысль. «Люди сидят где-то на холодке, возможно, легко одеты и прохлаждаются. И вот уже они начинают трястись от холода». Клодия ввела их в холл. Как во многих квартирах нового города, он был просторный, с классическими пропорциями. В нем царил беспорядок. У Кэт имелась склонность устраивать беспорядок дома. Изабелла заметила целую кипу невскрытой почты, лежавшей на столике в холле рядом с накопившимися рекламными проспектами пиццерий и индийских ресторанов. Клодия проследила за направлением ее взгляда и рассмеялась. «Ой, мы собирались провернуть генеральную уборку к вашему приходу, но вы же знаете, как это бывает. Я чувствую себя уютнее, когда вокруг немного не прибрано», — заверила ее Изабелла. «Ты тоже, не так ли, Джейми?» Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутая. Изабелла заметила, что Клодия снова внимательно на него посмотрела. «Интересно, сказала ли Кэт своей соседке, что Джейми — ее бывший бойфренд, украденный родной тетушкой? Если да, то Изабелла вполне может сыграть роль бесстыдной развратительницы младенцев, безжалостной сердцеедки». Правда, это ей не под силу. По крайней мере, ей не изобразить такое с серьезным лицом. Клодия спросила, куда они хотят поместить Чарли. Его можно уложить у нее в спальне, если Изабелла сочтет, что ему там будет удобно. «Моя спальня находится в задней части квартиры», — продолжала она. «Там тихо. Окна выходят на Кэмберленд-стрит». Клодия провела их в свою комнату. Там были двуспальная кровать с ситцевым покрывалом, маленький книжный шкаф, письменный стол. Над кроватью висел эстамп с картины Хоппера, молодая женщина за столом в лучах света. Примечание. Эдвард Хоппер. Годы жизни 1882-1967. Американский художник, представитель магического реализма. Конец примечания. Они положили походную кроватку Чарли на кровать, и Джейми наклонился, чтобы поправить одеяльце. «Он крепко спит», — сообщил Джейми. Это было его первое замечание за весь вечер. И Изабелла заметила, что Клодия слушает его с таким интересом, словно Джейми высказал какую-то глубокую мысль. И тут в комнату вошла Кэт. В руках у нее был маленький кусок бумажного полотенца, и она вытирала им руки. Она взглянула на Изабеллу, но при этом сказала: «Hello, Джейми!» И лишь потом: «Hello, Изабелла!» Изабелла чмокнула Кэт в щеку. При этом она почувствовала, как та напряжена. «А вот и Чарли», — сказала Изабелла. «Крепко спит». Кэт посмотрела на кроватку. Она не наклонилась, чтобы поцеловать малыша, не дотронулась до него. Просто смотрела. «Hello, Чарли», — сказала она. Изабелла наблюдала за ней. Кэт ни разу не взглянула на Джейми, и это не сулило ничего хорошего на этот вечер. Рецепты катастроф во время вечеринок разнообразны и колоритны, и о них повествуют легенды Эдинбурга. Эти истории об испорченных званых обедах описывают то, как хозяин уснул за столом, когда подали суп. К тому же суп был так пересолен, что гости вынуждены были оставить тарелки нетронутыми. Как между гостями разгорелась ссора, и оскорбленная сторона отбыла. И, конечно, как за столом случайно посадили рядом двух бывших супругов, которые только что со скандалом развелись. Сама она присутствовала на ланче, когда один гость спросил бодрым тоном, не возникало ли у кого-нибудь искушения совершить акт насилия. Надо сказать, что хозяйка дома, к несчастью, в минуту помрачения рассудка напала на бывшего любовника и была признана виновной в угрозе физическим насилием. Об этом было известно всем присутствующим, кроме того гостя, который задал вопрос. Неудачные замечания вызывали смущение, которое длилось минуты, а иногда даже секунды. Но сегодняшнее неловкое положение может длиться часами, если Кэт упорно отказывается смотреть на одного из гостей. Такое бывает. Изабелла слышала об одной женщине в Эдинбурге, которая уничтожила соседку, сидевшую за столом напротив, глядя сквозь нее на протяжении всего обеда. Тут требовалось определенное искусство, и этот случай демонстрирует, насколько неправильно могут быть затрачены человеческие усилия. Но Кэт неожиданно повернулась к Джейми и сказала: «О, да ты прекрасно выглядишь, Джейми!» Изабелла с облегчением вздохнула. «Значит, им не придется мучиться весь вечер». Но тут Кэт добавила: «Определенно кто-то содержит тебя в порядке». Потребовалась минута-другая, чтобы осознать смысл этого высказывания. Изабелла, готовая к худшему, сразу же поняла скрытое значение. Джейми обвиняют в том, что он – мужчина-содержанка. Эта фраза была на редкость оскорбительна, но Джейми, который не был к этому готов, по-видимому, не заметил выбора слов. Но когда они направились из спальни в гостиную, он вдруг напрягся и обернулся к Изабелле. Они встретились взглядом, и она незаметно пожала ему руку, словно бы говоря: «Не обращай внимания, будь выше». Клодия передала бокал с вином Изабелле, затем Джейми. Изабелла подняла свой бокал, глядя на Кэт, И та неохотно ответила тем же. «Нам пришлось взять с собой Чарли», — сказала Изабелла. «У Грейс разыгралась мигрень, а приступы бывают у нее нечасто, но...» «Чарли обычно долго спит», — заметил Джейми. «Он очень спокойный». И Кэт и Клодия повернулись и взглянули на Джейми, когда он заговорил. Затем Клодия обратилась к Кэт. «У кого был тот ужасный ребенок? Они пришли на обед, а он все кричал и никак не мог уняться». «Ах, эти!» — вспомнила Кэт. «Да-да-да, он готовился выступать в шотландской опере, не иначе». Джейми нахмурился. «Уверен, в том не было их вины. Младенцев невозможно унять, когда они решат покапризничать. Разве тут можно что-то сделать?» Он взглянул на Кэт, словно ожидая ответа. Она встретилась с ним взглядом, но лишь мимолетно. «Как же смотрят на того, кто когда-то нравился?» «Вот так», — подумала Изабелла, наблюдая за Кэт. Быстрые взгляды, выражающие упрек самому себе, а, быть может, удивление от того, что этот человек мог тебе нравиться. А в том случае, когда бывший любовник тебя бросил, может преобладать обида. Обида от того, что он ведет жизнь, в которой ты уже ничего не значишь. «Какая пощечина!» Правда, это Кэт дала отставку Джейми, а не наоборот. И вряд ли она может обижаться на то, что он нашел себе другую. Наверное, нет. Но если это другая, твоя тетушка... Изабелла увидела, что Джейми все еще ждет от Кэт ответа. «Нужно сменить тему», — решила она. «Кстати, о шотландской опере», — сказала она. «Ты видела «Кавалера Росс», Кэт?» Кэт ответила резко. «Нет». Затем чуть мягче добавила. «Нет, не видела». «Да, трудновато придется», — подумала Изабелла. «Может, им лучше было развернуться и обратиться в бегство, не доходя до двери Кэт?» «У кавалера Росс есть свои достоинства», — неожиданно вмешался Джейми. «Да», — начала Изабелла, — «я согласна, мне думается...» «Я видела Кармен в Лондоне», — перебила ее Клодия, — «в постановке Английской национальной оперы». На несколько минут воцарилось молчание. Изабелла ободряюще улыбнулась. «Кармен? Кармен — это всегда хорошо», — заметила она, — «все ее любят». Джейми бросил на нее взгляд. «Может быть», — пробормотал он. Изабелла настаивала. «Она, как и весь проверенный репертуар. Люди любят слышать в опере знакомое. На Кармен всегда аншлаги». Джейми немного помолчал. Изабелла заметила, как крепко сжал он пальцы, даже побелели костяшки. Когда он заговорил, голос его звучал неестественно. «Да». «Но в том-то и проблема, не так ли? Все это старье не оставляет места для нового». «Новые оперы», — мягко произнесла Изабелла, — «могут отпугнуть людей. Такова проза жизни». «Значит, нам не нужно их исполнять?» — огрызнулся Джейми. «Все время одно и то же старье? Богема, Травиата». Изабелла посмотрела на Кэт, не отрывавшую взгляда от потолка, может быть, чтобы избежать необходимости смотреть на Джейми. Изабелле не хотелось продолжать дискуссию, которую она начала и которая внезапно превратилась в яростный спор. Но в то же время ее обидел провокационный выпад Джейми. Она вовсе не выступала против новой оперы, и Джейми это знал, так что несправедливо с его стороны было выставлять ее ретроградом. Она не ретроград. «Я не говорила, что не нужно ставить новые оперы», — твердо заявила она. «Не говорила. Все, что я сказала, это что оперным труппам нужно жить в реальном мире. Им нужно продавать билеты. А это означает, что они должны давать людям то, ради чего те пришли. Конечно, не все время, но им приходится считаться с публикой». «А это значит, никаких новых работ?» — язвительным тоном осведомился Джейми. «Нет», — ответила она. — «Вовсе нет». Изабелла почувствовала себя неуютно. Джейми не был спорщиком, и она поняла, что его раздражительность вызвана напряженной обстановкой, в которой проходит вечер. Она все понимала, но тем не менее ее уязвило, что когда до них донесся плач Чарли, Джейми первым вскочил со своего места. Он проснулся. У Кэт был раздосадованный вид. «Ты не можешь оставить его в покое?» — спросила она. «Разве он не уснет снова?» «Нет», — отрезал Джейми. «Нельзя проявлять невнимание к ребенку». «Да я не предлагала проявлять невнимание», — вспыхнула Кэт. «Ради бога! Я сказала...» «Я иду к нему», — заявил Джейми. Они смотрели, как он выходит из комнаты. Кэт перевела взгляд на Изабеллу и заговорщицки улыбнулась. Изабелла не ответила на улыбку. Кэт хотела, чтобы она согласилась, что Джейми слишком бурно реагирует на капризы младенца. Но Изабелла не собиралась этого делать. «Он очень хороший», — сказала она. Кэт повернулась к Клодии, что-то беззвучно произнесла. Изабелла затаила дыхание, трудно было разобрать, и, возможно, она все это придумала, но ей показалось, что слова, сказанные Кэт ее соседке, были «в постели». «Это был просто кошмар», — Джейми кивнул. «Вот именно». Они ехали домой на такси. Машина поднималась по Маунт, над ними сияли огни замка, а справа чернела долина Гринсес Стрит Гарденс. Они наблюдали за ночной жизнью улиц. Шумные группы студентов направлялись в клубы и пабы, парочки прогуливались под ручку, на автобусных остановках стояли люди. Чарли плакал и кричал с той самой минуты, как проснулся, и атмосфера за столом была напряженной и неуютной. Они ушли, как только была закончена трапеза, и в молчании спустились по лестнице. «Джейми на меня сердится», — подумала Изабелла, но она не знала, за что должна извиняться. Прежде всего за то, что приняла приглашение. «Прости», — сказала она, когда такси поднялось по крутой Хай-стрит и направилось к мосту Георга IV. «Прости за все, что я, по-видимому, сделала не так». «Ты ничего такого не сделала», — пробормотал Джейми. «Просто мне все там было омерзительно. Кэт вела себя омерзительно. Ее отношение к Чарли просто омерзительно». Изабелла вздохнула. «Все очень сложно», — заметила она. «Все слишком сложно», — сказал Джейми. «Все вместе взятое слишком сложно». «Почему бы нам в таком случае не уехать?» — предложила Изабелла. Она сказала это, не подумав, но тут же поняла, что это хорошая идея. Им нужно уехать вместе с Чарли и побыть одним. Несколько дней дадут очень много. Джейми не стал сразу отвергать эту идею. «Уехать? Куда?» — спросил он. И Изабелла снова сказала, не задумываясь. «На Джуру». «Хорошо», — согласился Джейми. Он все еще был не в духе, и она взяла его за руку. Изабелла почувствовала, как он напряжен, но он не отнял руки, и когда они добрались до Брансфилд Плейс и ехали мимо темных окон магазинчика деликатесов Кэт, он поглаживал пальцами ее запястье нежно и осторожно, как любовник, который вновь обнаружил, что благоговеет перед любимой. Изабелла вспомнила о возмутительных словах, которые, как ей показалось, беззвучно произнесла Кэт. «Это правда», — подумала она и улыбнулась про себя.